Старуха задумчиво покачала седой головой, разливая чай из потемневшего от времени самовара. «Знаю то место, сынок. Озеро горькое-пригорькое, вода в нем как слезы. Скотинка туда на водопой не ходит, чует, нехорошая водица. А травы какие на соленой земле расти могут?» — поинтересовался я, прихлебывая горячий чай с липовым медом. «Есть травы солянки, они соль любят как сахар», — оживилась Матрена, вставая и подходя к полке с засушенными растениями. «Вот глянь, что у меня есть». Она достала пучок сухих растений серо-зеленого цвета с мясистыми листочками и мелкими невзрачными цветками. «Это солянка садоносная», — пояснила старуха, размяв веточку между пальцами. «На самых соленых местах растет, где даже полынь не выживает. А еще есть лебеда солончаковая, сведа белая зовется». Второй пучок имел листья треугольной формы с белесым налетом, словно припорошенные мукой. «Животинка эту траву охотно ест», — продолжала Матрена. «Овцы особенно любят, от нее молоко жирнее становится. А еще лебеда соль из земли вытягивает, за 2-3 года почву почистит. А еще какие травы знаешь? Житняк солончаковый есть, пырей солонцеватый. Они как будто для соленой земли созданы». Старуха вернулась к столу, достала из шкатулки с медными уголками еще несколько засушенных образцов. «А из деревьев лох серебристый подходит, его еще джедой называют. Красивое дерево, листочки серебристые, плоды сладкие». Я внимательно рассматривал растения, записывая названия в блокнот с твердой обложкой. Народная мудрость опять подсказывала научное решение. «А где семена этих трав взять можно?» – спросил я. «В степи они растут, кое-где по солончакам». Матрена указала рукой в сторону озера Горького. «Вон за холмом, возле соленых озерков, полно их. Только собирать надо вовремя, когда семечко созреет. А когда это бывает? У солянки в августе-сентябре, у лебеды чуть раньше. Житняк и пырей по осени семена дают». Старуха налила мне еще чаю, добавила меда из глиняного горшочка. «Только помни, сынок, не все семечки всходят. Соленая земля привередливая, не каждая растенийца примет». Я поблагодарил Матрену за совет и отправился в обратный путь, везя с собой образцы засушенных растений. Дома достал справочники по ботанике, стал искать научные названия трав, которые показала знахарка. Солянка садоносная, салсаласода, семейство амарантовых. Действительно, типичный галофит, способный расти при засолении почвы до 3%. Накапливает соли в тканях, снижая их концентрацию в почве. Лебеда солончаковая, атриплекс татарица, семейство амарантовых. Кормовое растение, хорошо поедается овцами и козами. Корневая система проникает на глубину до 1,5 метра, извлекая соли из нижних горизонтов. Житняк солончаковый, агропырон елангатум, злаковая трава, многолетник, образует плотную дернину. Засухоустойчив, солистоик, дает неплохое сено. «Вот это да!» – пробормотал я, сверяя описание с образцами. Матрена лучше любого профессора ботаники разбирается в галофитах. Галофиты – растения, приспособленные к жизни на засоленных почвах. Они выработали различные механизмы защиты от избытка солей. Одни накапливают соли в специальных клетках, другие выделяют их через листья, третьи разбавляют сочной мякотью. В справочнике по кормопроизводству я нашел еще больше полезной информации. Многие галофиты не только съедобны для скота, но и питательны. Солянки содержат много протеина и витаминов, лебеда богата каротином, злаковые дают хорошее сено. На следующий день я поехал на солончаки вместе с Семенычем и Колькой, чтобы найти естественные заросли галофитов и собрать семена для эксперимента. УАЗик ехал по степной дороге, вздымая облачка пыли, пахнущей полынью и сухой травой. «А где искать будем?» – поинтересовался Семеныч, ведя машину между выбойнами. «Солончаков в округе много». Матрена говорила, «За холмом есть соленые озерки», – ответил я, сверяясь с картой. «Там должны расти нужные нам травы». За холмом действительно обнаружились 3 небольших озерца, каждое размером с футбольное поле. Вода в них мутно-зеленая, берега покрыты белесой солевой коркой. Воздух пах сероводородом и чем-то металлическим. «Фу, какая вонь!» – поморщился Колька, выходя из машины. «И как здесь что-то растет, но растения росли». По берегам озерков зеленели заросли мясистых трав серо-зеленого оттенка. Я достал определитель растений, начал сравнивать находки с рисунками. «Вот она, солянка садоносная», — сказал я, указывая на кустики высотой по колено с толстыми стеблями и мелкими листочками. «Видите, какие мясистые листья? Это приспособление для запасания воды». Семена солянки оказались мелкими, размером с просеное зерно, заключенными в пленчатые околоплодники. Мы собрали их в холщовые мешочки, тщательно подписав каждый. «А это что за трава?» – спросил Колька, указывая на растения с треугольными листьями, покрытыми белым налетом. «Лебеда солончаковая», – определил я по справочнику. «Видите белесый налет на листьях? Это кристаллики соли, которые растение выделяет через поры. Лебеды росло много, целые заросли по берегам озерков. Семена крупнее, чем у солянки, черного цвета, сплюснутые с боков. Собрали несколько килограммов в отдельные мешки. А злаки где?» – поинтересовался Семеныч, оглядывая окрестности. «Житняк и пырей нашлись чуть дальше от воды, на участках с менее сильным засолением. Высокие травы с узкими листьями и колосовидными соцветиями. Семена продолговатые, желтоватого цвета, с заостренными концами. Отличный урожай», – подытожил я, укладывая мешки с семенами в кузов УАЗика. «Теперь можно экспериментировать». На обратном пути заехали к зоотехнику Семену Кузьмичу. Приземистый мужчина с густыми бровями и настороженным взглядом встретил нас у входа в контору животноводческого отделения. «Что за семена привезли?» – поинтересовался он, заглядывая в мешки. «И зачем они нужны?» Я рассказал о планах засеять солончаки галофитами и организовать там выпас овец. Семен Кузьмич слушал внимательно, время от времени кивая. «Идея толковая», – согласился он, поглаживая густые брови. «У нас овцы летом на дальних пастбищах пасутся, а зимой сено подвозить приходится. А если свои угодья будут?» «Именно», – подхватил я. «Галофиты дают неплохой корм, особенно для овец и коз, а заодно землю от соли очищают. А сколько овец туда поставить можно?» – прикидывал зоотехник. «При урожайности галофитов 10 центнеров с гектара можно содержать 2-3 овцы на гектар», – подсчитал я по справочным данным. «На 70 гектарах солончаков получится стадо голов в 200. Семен Кузьмич оживился. «Дополнительное поголовье означало больше мяса и шерсти, а значит, выполнение плана и премии. А породу какую лучше использовать?» – спросил он. «Романовскую или Эдельбаевскую», – ответил я. «Они неприхотливые, хорошо переносят засоленные корма. Романовские у нас есть, маточное стадо голов на 50», – сообщил зоотехник. «Можно попробовать на опытном участке. Мы договорились начать с небольшого эксперимента. Засеять галофитами 5 гектаров солончака, а следующей весной выпустить туда пробное стадо из 20 овцематок с ягнятами. В тот же день мы приступили к подготовке опытного участка. Выбрали площадку возле озера Горького, где засоление было наиболее сильным. Почва здесь покрывалась толстой солевой коркой, растрескавшейся от засухи. Как сеять будем?» — спросил Семеныч, выгружая мешки с семенами. «Сеялкой не пройдешь, земля как камень». «Вручную», — ответил я, доставая грабли с деревянными зубьями. «Сначала разрыхлим корку, потом разбросаем семена и забарануем». Работа оказалась тяжелой. Солевая корка толщиной в палец с трудом поддавалась граблям, приходилось применять кирки и ломы. Пыль поднималась едкая, щипала глаза и першила в горле. «А ведь растет же что-то на такой земле», — удивлялся Колька, рыхля очередной участок. «Как они умудряются?» «Природа мудрее нас», — философски заметил Семеныч. «Миллионы лет приспосабливалась, вот и приспособилась». К вечеру участок в 5 гектаров был подготовлен и засеян. Семена солянки и лебеды сеяли густо, по 20 килограммов на гектар. Житняк и пырей более экономно, по 10 килограммов. «А поливать будем?» — поинтересовался Колька, оглядывая засеянную площадь. «Не стоит», — я покачал головой. «Галофиты должны привыкать к местным условиям. Поливка может только навредить». Через 2 недели появились первые всходы. Сначала проклюнулась лебеда, мелкие ростки с красноватыми стебельками. Потом солянка, толстенькие всходы серо-зеленого цвета. Злаки показались последними, тонкие травинки, пробивающиеся сквозь солевую корку. «Растет», — обрадованно воскликнул Семеныч, осматривая всходы. «А я думал, ничего не выйдет на такой земле. Выживаемость 30%, подсчитал я, обходя участок с блокнотом. «Для первого опыта неплохо». Вскоре галофиты поднялись на 20-30 сантиметров. Лебеда образовала густые кустики с мясистыми листьями, солянка расползлась ковром, злаки дали неплохую поросль. «А теперь можно пускать овец?» — спросил Семен Кузьмич, изучая результаты эксперимента. «Можно, но понемногу», — ответил я. «Штук 10 на пробу. Посмотрим, как будут поедать». Мы выпустили первую группу романовских овец на опытный участок. Животные осторожно принюхались к незнакомым растениям, потом начали щипать лебеду и солянку. Злаки поедались хуже, но тоже шли в дело. «Едят», — констатировал зоотехник через неделю наблюдений. «И молоко у маток прибавилось, и шерсть блестящая стала. Галофиты богаты минералами», — пояснил я. «Естественная подкормка для овец». Вскоре овцы очистили участок почти полностью, оставив только огрызки стеблей и корни растений. Земля заметно изменилась. Солевая корка стала тоньше, кое-где появились трещины, через которые пробивались новые всходы. «Работает система», — подвел итоги Семёныч. «Овцы траву едят, землю удобряют, а растения соль вытягивают. Следующей весной засеем еще 10 гектаров», — планировал я, «а через 3-4 года солончаки превратятся в нормальные пастбища». 70 гектаров мертвой соленой земли получили шанс на новую жизнь. Эксперимент с галофитами открывал путь к освоению огромных площадей засоленных земель, которые раньше считались безнадежными. Однако, времени осталось мало, потому что в мои эксперименты опять вмешались политические интриги. Глава 22. Попытка удара в спину. Утром я приехал на солончаки проверить, как приживаются овцы на новом пастбище. Семён Кузьмич уже стоял у загона, облокотившись на жердевую изгородь, и наблюдал за романовскими овцематками, которые с аппетитом щипали лебеду и солянку. «Виктор Алексеевич, глянь-ка, как они галофиты уплетают», — сказал зоотехник, указывая на стадо. «Молоко у маток прибавилось, шерсть заблестела, а главное, земля под копытами уже не та, соль пропадает». Я присел на корточки, взял горсть почвы. Действительно, белесая корка стала тоньше, появились темные прожилки органики. Овечий навоз и вытаптывание способствовали разрушению солевых отложений. «Через год здесь можно будет обычные травы подсевать», — сказал я, вытирая руки о полотенце из грубого льна. «Клевер, Тимофеевку. Постепенно превратим солончак в нормальное пастбище». За разговором мы не заметили, как к участку подъехала колонна машин. Три черных «Волги» с номерами областного центра, УАЗ-469 цвета хаки и грузовик ЗИЛ-130 с тентом. Машины выстроились в ряд у края солончака, поднимая облачка пыли. Из первой «Волги» вышел Лаптев в темно-синем костюме и белой рубашке с галстуком. На голове кепка с кожаным козырьком, в руках потертый портфель из искусственной кожи. За ним потянулись еще несколько человек в похожих костюмах, судя по всему, областная комиссия. «Товарищ Корнилов», — холодно поздоровался второй секретарь райкома, подходя ближе. «Проводим плановую проверку целевого использования средств программы освоения неудобных земель». Я встал, отряхнул колени от пыли. В груди что-то сжалось. Неожиданные ревизии редко приносили добро. Впрочем, я уже давно ждал нечто подобное. «Здравствуйте, Николай Павлович. Документы у меня в порядке, если что-то нужно». «Документы мы изучим позже», — перебил Лаптев, доставая из портфеля папку с бумагами. «А пока объясните, на каком основании вы тратите государственные средства на сомнительные эксперименты?» Из других машин тем временем выгружались люди. Я узнал Макарова, директора соседнего совхоза «Рассвет», мужика лет 50 с брюшком и залысинами. Рядом с ним Петренко из совхоза «Путь Ильича», худощавый, нервный, с постоянно дергающимся левым глазом. Третьего не знал, невысокий крепыш в военной гимнастерке с медалями. «Николай Павлович, может, сначала посмотрим результаты работы», — предложил я, стараясь сохранить спокойный тон, «а потом будем обсуждать документы, результаты». Лаптев презрительно усмехнулся. «Вот товарищ Макаров как раз и интересуется вашими результатами. Расскажите ему про семена за 50 рублей за центнер». Макаров подошел ближе, тяжело дыша после подъема по склону. На лице читалось плохо скрываемое злорадство. «Слышал, Корнилов, что ты тут чудеса творишь», — сказал он, вытирая платком вспотевший лоб. «Индийскую горчицу выписываешь, бактерии разводишь, а у нас в хозяйстве на семена обычной пшеницы денег не хватает. Семена индийской горчицы заказаны в рамках областной программы», — ответил я, чувствуя, как поднимается раздражение. «С полного одобрения руководства совхоза и райкома». «Чьего руководства?» — встрял Петренко, доставая из кармана блокнот в клеенчатой обложке. «Климов об этих тратах знал?» «Конечно знал. И Громов тоже. Все документы завизированы». «Документы — это одно», — вмешался неизвестный мне человек в гимнастерке, представившийся Сухановым из отдела сельского хозяйства облисполкома. «А вот применяемые вами методы вызывают вопросы. Бактериальные культуры, ссылки на американские исследования». Он достал из планшета машинописный лист и начал читать. «Принципы фиторемедиации, разработанные в Университете Калифорнии». «Это что, товарищ Корнилов?» — преклонение перед загнивающим Западом. Семен Кузьмич стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. По его лицу было видно, что он не понимает происходящего, но чувствует неладное. «Я использую все доступные научные данные для решения производственных задач», — сказал я, стараясь контролировать голос. «Результат важнее источника информации». «Вот как?» — Лаптев записал что-то в блокнот. «А сотрудничество с местной знахаркой тоже научный метод?» «Матрена Кузьминична, если не ошибаюсь, женщина с весьма сомнительной биографией. Удар пришелся точно в цель. По всем направлениям прям бьют, из всех стволов. Матрена — уважаемый человек, знающий местную флору лучше любого ботаника. Уважаемый», — перебил Суханов, — «дочь кулака, репрессированного в 32-м году, сама чудом избежала выселения. И вот к такому человеку обращается за советами коммунист, агроном с высшим образованием». Ситуация накалялась. Комиссия явно пришла не изучать опыт, а искать компромат. Нужно что-то срочно предпринимать. «Товарищи, предлагаю не тратить время на пустые разговоры», — сказал я, расправляя плечи. «Пойдемте, покажу реальные результаты работы. Цифры, факты, экономический эффект. Это мы еще посмотрим, какие у вас факты», — буркнул Макаров. «Слышал, что показуха одна, а толку никакого». Спор мог затянуться надолго. Я понимал, что ситуация складывается не в мою пользу, и нужно что-то предпринимать. «Тогда я предлагаю осмотреть самый сложный участок нашей программы», — сказал я, указывая в сторону бывшего кожевенного завода, территорию, где проводится очистка земель от промышленного загрязнения. «Это еще что такое?» — насторожился Суханов. «230 гектаров земли, отравленной стоками кожзавода. 10 лет там ничего не росло. Теперь мы восстанавливаем плодородие с помощью растений, аккумуляторов и бактериальных культур». Поводов для отказа не нашлось, и члены комиссии направились к автомобилям. Я не терял времени. «Семен Кузьмич», — обратился я к зоотехнику, который все это время молча стоял в стороне, — «поезжайте, пожалуйста, к Михаилу Михайловичу. Передайте, что здесь комиссия, пусть приготовит все документы по программе. И скажите, что неплохо бы связаться с Иваном Федоровичем Савельевым, доложить о ходе проверки». Семен Кузьмич кивнул и поспешно направился к своему УАЗику. Мы сели в машины и поехали к территории бывшего завода. Дорога заняла минут 15. Все это время члены комиссии наверняка переговаривались между собой, явно обсуждая увиденное. Территория завода встретила нас преображенным видом. Вместо мертвой серой земли теперь зеленели посевы горчицы, рапса и подсолнечника. Растения поднялись на полметра в высоту, выглядели здоровыми и крепкими. «Невероятно», — пробормотал Петренко, выходя из машины. «А ведь здесь действительно была мертвая зона. Как вы этого добились?» — спросил Суханов, рассматривая густые заросли горчицы. «Сначала известкование для нейтрализации кислотности», — объяснил я, ведя комиссию по участку. «Потом посев специальных растений, способных накапливать тяжелые металлы, и обработка бактериальными культурами для ускорения процесса». «А откуда эти бактерии?» — поинтересовался Лаптев, осматривая стебли. «Выделены из природных источников, железистых родников в предгорьях, размножены в лабораторных условиях. Технология разработана совместно с районной ветстанцией». Макаров присел на корточки, выкопал растение горчицы вместе с корнем. Корневая система оказалась мощной, глубоко уходящей в землю. «А что потом с этими растениями будете делать?» — спросил он. «Будем скашивать, сушить и сжигать как токсичные отходы. Металлы концентрируются в золе, которую мы утилизируем по соответствующей технологии. За один сезон концентрация токсинов снизится на 30%. «Сколько таких циклов потребуется?» — уточнил Суханов. «По расчетам, 3 года. Но уже сейчас на части участков можно высевать обычные культуры». Мы обошли территорию завода, я показал различные зоны, участки с разной степенью загрязнения, опытные делянки с различными растениями-очистителями, саженцевые тополя для долгосрочной рекультивации. «Впечатляет», — признал Лаптев. «Но все-таки хотелось бы увидеть экономическое обоснование таких затрат». «Конечно. Предлагаю поехать к террасированным участкам, а потом в контору, где есть вся отчетность». Следующим пунктом стали террасы за Березовым оврагом. Ехать тоже пришлось на машинах. Расстояние составляло почти 3 километра по проселочной дороге. Картина, открывшаяся с гребня холма, впечатляла даже скептиков. Ровные террасы ступенями спускались по склону, каждая засажена картофелем и многолетними травами. Зеленые ряды чередовались с полосами клевера и Тимофеевки. По краям террас аккуратно уложенные подпорные стенки из местного камня. 120 гектаров дополнительной пашни, сказал я, разворачивая план участка. Раньше здесь были только камни и сорняки. Урожайность картофеля 150 центнеров с гектара, трав 50 центнеров сена. Суханов достал записную книжку, начал что-то подсчитывать. Макаров и Петренко обходили террасы, придирчиво осматривая подпорные стенки и дренажные канавки. «А сколько денег потратили?» – спросил Петренко, поднимая с земли камень и внимательно его рассматривая. «70 тысяч рублей на технику и материалы», – ответил я. «Окупаемость при нынешних урожаях – 3 года». «70 тысяч», – воскликнул Макаров. «А мы целый год просим областную контору выделить 20 тысяч на ремонт коровника. Это средство целевой программы», – возразил я, – «на освоение неудобных земель». «Программы, которая могла бы принести пользу всем хозяйствам района», – вмешался Лаптев. «Но вместо этого все ресурсы сосредоточены в одном совхозе. Вот оно что. Теперь стали понятны истинные мотивы ревизии. Соседи завидовали успехам Зари и хотели урвать свой кусок финансирования. Наше хозяйство было выбрано как опытно-экспериментальное», – сказал я. «После отработки технологий опыт будет передан другим совхозам». «Когда это будет?» – насмешливо спросил Макаров. «Через 10 лет, а мы что, должны ждать?» В этот момент к подножию склона подъехал УАЗ с надписью «Совхоз Заря» на борту. Из машины вышел дядя Вася в рабочей спецовке, испачканной машинным маслом. «Виктор Алексеевич, вас Михаил Михайлович к телефону просит», — сказал он, снимая замасленную кепку. «Звонят из области, срочно. Какие еще звонки?» — насторожился Лаптев. «Мы пока не закончили. Не знаю», — пожал плечами дядя Вася. Сказали, найти товарища Корнилова и срочно к аппарату. Пришлось ехать в контору совхоза. Комиссия последовала за мной, видимо, опасаясь, желпя узнать, кто меня ищет. В конторе Громов стоял возле телефонного аппарата черного цвета, нервно барабаня пальцами по столешнице. Увидев процессию, он слегка удивился, но виду не подал. «Виктор Алексеевич, Иван Федорович Савельев просит к телефону», — сказал он, протягивая трубку. «Я взял трубку», чувствуя напряженные взгляды комиссии. «Корнилов слушает. Виктор Алексеевич». В трубке прозвучал знакомый голос заместителя председателя облисполкома. «Как дела? Слышал, у вас гости из области». «Да, Иван Федорович. Проводится ревизия программы освоения неудобных земель». «Понятно. А результаты какие?» «Товарищ Лаптев доволен увиденным. Я посмотрел на второго секретаря райкома, который стоял рядом и явно слышал разговор. Результаты положительные. Освоено более 300 гектаров, урожайность превышает плановую». «Отлично», — Савельев говорил громко, так что слышно было всем присутствующим. «Как раз завтра у нас совещание по развитию мелиорации в области. Будем изучать ваш опыт для внедрения в других районах». Лаптев нахмурился, Макаров переглянулся с Петренко. Ситуация разворачивалась не так, как они планировали. «Иван Федорович, а можно уточнить?» – начал я. «Уточняйте, уточняйте», – подбодрил Савельев. «Кстати, слышал, что некоторые соседние хозяйства интересуются вашими методами. Это похвально. Передовой опыт должен распространяться». «Безусловно», – согласился я, глядя на притихших членов комиссии. «Вот и славно. Тогда до свидания. И передайте товарищу Лаптеву, что обком высоко оценивает работу района по освоению неудобных земель». Разговор закончился. Я положил трубку и обернулся к комиссии. Атмосфера в комнате заметно изменилась. «Ну что ж», — сказал Лаптев после паузы, — «раз областное руководство довольно результатами, значит, работа ведется правильно». «Николай Павлович», — осторожно сказал Макаров, — «а может, стоит изучить опыт товарища Корнилова для внедрения в наших хозяйствах?» Второй секретарь райкома помолчал, видимо, обдумывая новую ситуацию. «Возможно, вы правы», — сказал он наконец. «Товарищ Корнилов, готовы ли вы поделиться опытом с коллегами?» Я почувствовал, что инициатива переходит ко мне. «Конечно, готов», — ответил я. «Предлагаю организовать на базе нашего совхоза методический центр по освоению неудобных земель. Соседние хозяйства смогут изучать технологии, получать консультации, брать на прокат специальную технику. А финансирование?» – поинтересовался Петренко. «Каждое хозяйство участвует в программе согласно выделенным лимитам», – сказал я. «Мы предоставляем техническую поддержку, семенной материал, обучение кадров. Макаров оживился. А бактериальные культуры тоже можете предоставить? Можем. У нас налажено производство, есть лаборатория, специалисты. Это меняет дело, признал Суханов, убирая блокнот в планшет. Если опыт будет тиражироваться, то программа оправдает затраты. Именно так и планировалось с самого начала, вмешался Громов. Отработать технологии на экспериментальной базе, а потом распространить на весь район. Лаптев встал, поправил галстук. «Тогда предлагаю оформить все документально», — сказал он. «Товарищ Корнилов, подготовьте план работы методического центра, а товарищам председателям рекомендую подать заявки на участие в программе». «Николай Павлович», — сказал я, — «а что если поручить вам координацию межрайонной программы? Ваш опыт партийной работы был бы очень полезен». Второй секретарь райкома задумался. Предложение было заманчивым. Руководство областной программой могло стать хорошей ступенькой к дальнейшему карьерному росту. «Идея интересная», — сказал он. «Нужно проработать с областным руководством». После отъезда комиссии мы с Громовым остались в конторе. Директор закурил папиросу Казбек, глубоко затянулся. «Ловко вывернулся, Виктор Алексеевич», — сказал он, выпуская дым. «А я-то думал, конец всем нашим экспериментам». «Еще не конец», — ответил я, наливая чай из термоса в граненые стаканы. «Но нужно быть осторожнее. Завистников много, а успех раздражает. Так или иначе, выкрутились», — Громов потер лоб. «Теперь придется делиться опытом с соседями». «Не беда», — сказал я. «Методики отработаны, технологии проверены. А совместная работа может быть даже выгоднее, чем действовать в одиночку». Вечером я сидел дома за письменным столом, составляя план методического центра по освоению неудобных земель. Нужно продумать структуру организации, программы обучения, систему технической поддержки для соседних хозяйств. За окном шумел ветер, качая ветки яблонь в саду. Дождь стучал по железной крыше, но в доме тепло и уютно. Электрическая лампа давала мягкий желтый свет, под которым я чертил схемы и делал расчеты. Политическая атака отбита, но урок получен. В дальнейшем нужно действовать осторожнее, не забывать о дипломатии и всегда иметь надежную поддержку в вышестоящих инстанциях. Успех без правильной политики может оказаться пировой победой. Но главное, что работа продолжается. Мертвые земли оживают, технологии совершенствуются, опыт распространяется. И это уже не остановить никакими интригами. Глава 23. Нашествие. Рассвет над полями обещал ясный день. Я шел по тропинке к экспериментальным участкам, где росли наши растения-очистители, вдыхая свежий воздух, пропитанный ароматом скошенной травы и утренней росы. За спиной тарахтел трактор, дядя Вася вез молочные фляги с фермы, каждое утро, вот уже 30 лет. Первую тревогу я почувствовал еще издалека. Подсолнухи выглядели как-то странно, листья поникли, хотя еще вчера растения казались здоровыми. Подойдя ближе, я увидел картину, от которой сердце ушло в пятки. На каждом листе копошились десятки полосатых жуков размером с ноготь. Колорадский жук. Они методично пожирали зеленую массу, оставляя за собой только жилки и огрызки стеблей. За одну ночь вредители превратили цветущие заросли в изъеденные скелеты. «Батюшки Светы!» — воскликнул дядя Вася, остановив трактор и слезая с сиденья. «Да это ж целая армия! Откуда их столько взялось?» Я присел на корточки, внимательно рассматривая захватчиков. Жуки были упитанные, активные, явно чувствовали себя превосходно на новом месте жительства. На обратной стороне листьев виднелись кладки ярко-оранжевых яиц, значит, они уже обосновались всерьез. Земля живая стала, вот жуки и потянулись, философски заметил дядя Вася, снимая кепку и почесывая редеющие волосы. Как в старину говорили, где хлеб растет, там и враги найдутся. Масштабы бедствия стали ясны после беглого осмотра. Жуки оккупировали почти половину наших 20 гектаров подсолнечника. При такой скорости размножения через неделю от посевов ничего не останется. А химикаты применять нельзя, а то убьем наши драгоценные бактерии, очищающие почву от металлов. В 8 утра я созвал экстренное совещание в конторе совхоза. Громов сидел за столом, мрачно изучая мои расчеты ущерба. Петрович стоял у окна, покачивая головой с видом человека, который давно все предвидел. «Ну что, Виктор Алексеевич», — сказал бригадир, поворачиваясь ко мне, — «опять твои эксперименты боком вылезли. Говорил же, нечего с отравленной землей связываться». «Петрович, жук напал бы на любые посадки», — возразил я. «Проблема не в том, что мы посеяли, а в том, как с ней бороться. А как бороться-то? Громов потер лоб, оставляя влажную полоску на загорелой коже. ДДТ распылить, бактерий твоих не станет. Руками собирать, замучаемся, площади большие. Я достал из планшета справочник по защите растений, открыл на нужной странице. Есть народные методы. Настой чеснока, полыни, табачная пыль. Жуки их не переносят, а для бактерий безвредно. Сказки это, фыркнул Петрович. Бабушкины рецепты против научно организованного вредителя. А вы попробуйте, прежде чем критиковать, ответил я. Громов встал, подошел к карте района на стене. Ладно, пробуем твои методы, хуже уже не будет. Но если не поможет, придется химию применять. Урожай дороже экспериментов. Я кивнул, понимая справедливость требования. Времени на раскачку не было. Первым делом поехал в сельский магазин за сырьем для народных рецептов. Магазин размещался в бревенчатом доме с резными наличниками, внутри пахло керосином, мылом и колбасой. За прилавком стояла Зинаида Петровна в белом халате, пересчитывая выручку в толстой тетради. «Чеснока килограмма 3 дайте», – попросил я, выкладывая на прилавок мятые рубли. «И табаку, если есть, махорки хотя бы. Чего это вы, Виктор Алексеевич, курить собрались?» – удивилась продавщица. «Не курили же раньше. Не курить, а жуков морить. Напали колорадские, как саранча египетская. Ой, батюшки!» Зинаида Петровна всплеснула руками. «А мы-то думаем, чего это в огородах листья поникли?» Моя свекровь еще вчера говорила. «Зина, не к добру это, листья на картошке желтеют». В углу магазина, за столиком из некрашенных досок, играли в домино трое пенсионеров. Егорыч, мой сосед, стучал костяшкой по столу, обдумывая ход. «Слышь, агроном», — окликнул он меня, — «я слышал, на тебя колорад напал, а мы в войну против жука боролись по-другому. Утят на поля выпускали, они жуков как семечки щелкали. Утята хорошо», — согласился я, — «но у нас участки большие, утят столько не найдешь. А гусей попробуй», — посоветовал второй старик, Архип Семенович. «Гуси злые, жуков боятся только дураки». Третий игрок, дед Дмитрий, покачал седой головой. «Гуси, утки, эх, молодежь, а вы золой попробуйте, древесный, ей жуков посыпать, они как ошпаренные с листьев падают». Я записал все советы в блокнот, поблагодарил стариков и отправился в школу. План созревал по дороге. Если жуков много, значит, нужно много рук для борьбы с ними. Школа располагалась в двухэтажном кирпичном здании сталинской постройки, окруженном тополями и березами. В коридоре пахло мелом, чернилами и школьными завтраками. Директор, Иван Петрович Сергеев, встретил меня в кабинете, заваленном журналами и планами. «Виктор Алексеевич, что привело?» – спросил он, вставая из-за стола. «Не на агитацию ли в 10 класс?» «Хуже, Иван Петрович, нужна помощь в борьбе с вредителями. Колорадский жук напал на наши экспериментальные участки». Директор нахмурился. «А что, химикатов нет? Обычно ДУСТ применяют. Нельзя химию. У нас там бактерии полезные работают, очищают землю. Химикаты их убьют, вся работа на смарку пойдет». «Понятно. А что предлагаете?» «Народные методы. Ручной сбор, настой трав, зола. Но работы много, одним взрослым не справиться. Хотел попросить помощь школьников. Заодно урок биологии проведем на практике». Иван Петрович задумался, барабаня пальцами по столешнице. «Идея интересная. Детям полезно увидеть сельское хозяйство изнутри. Только как технику безопасности обеспечить? Никаких опасных веществ, только природные средства. Главное показать детям, как наука помогает решать практические задачи». Директор кивнул. «Хорошо. Поговорю с Инной Викторовной, нашей биологичкой. Она как раз проходит с детьми тему насекомые. А сколько ребят нужно? Человек 30-40, разных возрастов, чтобы задачи по силам распределить». «Договорились. Завтра в 10 утра пригоните автобус, повезем детей на практические занятия». Из школы я поехал к Матрёне за советами по народным средствам. Дорога к ее лесной избушке шла через березовую рощу, где воздух был напоен ароматом трав и грибной сырости. Старуха, как обычно, встретила меня на пороге, опираясь на суковатую палку. «А, батюшка пришел», — улыбнулась она беззубым ртом. «Проходи, проходи, чаем угощу, метком побалую». В избе привычно пахло сушеными травами и печным дымом. Под потолком висели пучки растений, зверобой, календула, ромашка. На полках стояли банки с настойками и порошками. «Матрена, я опять пришел за советом», — сказал я, усаживаясь за стол. «Жук колорадский напал на посевы, а химию применять нельзя, бактерию бьет. «Знаю я этого жука полосатого», — кивнула старуха, разливая чай из самовара. «К нам после войны пришел, с запада. Злой он, прожорливый. А как с ним боролись раньше?» «По-разному». Матрена встала, подошла к полке с травами. «Вот полынь горькая, ее жук на дух не переносит. Настой делаешь, опрыскиваешь. А еще чистотел хорошо помогает, только осторожно с ним, ядовитый». Она достала пучок сухой полыни серебристого цвета и стебли чистотела с характерными резными листьями. «А еще бархатцы сажать надо между рядами», — продолжала Матрена. «Запах у них особый, жуки стороной обходит. Да поздно уже, время упущено. А золой древесной пробовали?» «Пробовали, как же. Березовой золой хорошо, дубовой еще лучше. Рано утром, по росе, посыпаешь, жуки как яблоки падают. Я записывал каждое слово. А семена у тебя есть каких растений отпугивателей?» «Есть, сынок, есть». Старуха достала из шкатулки несколько бумажных пакетиков. «Вот календула, вот настурция. Их жуки тоже не любят. Только сеять поздно, лучше на будущий год запомнить». Вечером в мастерской совхоза кипела работа. Володя Семенов с помощниками мастерил простейшие опрыскиватели из садовых леек и пульверизаторов. Федька и Колька сколачивали деревянные ящики для сбора жуков. «Виктор Алексеевич, а как эту штуку настраивать?» – спросил Володя, показывая самодельный распылитель из молочной фляги с приделанным насосом. «Давление нужно небольшое, чтобы получались мелкие капли», – объяснил я, проверяя соединение. «Сильно не качайте, а то разорвет». В углу мастерской Колька строгал деревянные планки для ящиков. «А правда, что завтра школьники помогать будут?» — поинтересовался он. «Моя сестренка в 7 классе, говорит, все дети взволнованы». «Правда. Сделаем из борьбы с жуками урок биологии», — ответил я. «Заодно покажем детям, как наука применяется на практике». Федька засмеялся. «Вот здорово. Будет как в кино про войну, только против колорадских диверсантов. А премии будут за лучшие результаты?» — спросил кто-то из работников. «Обязательно», — пообещал я. «Грамоты, сладкие призы и переходящие красное знамя лучшей бригаде жукобоев». В 7:30 вечера весь совхоз собрался в клубе. Зал был полон. Механизаторы в рабочих спецовках, доярки в белых халатах, школьники с родителями, пенсионеры в праздничных костюмах. Воздух густел от табачного дыма и запаха одеколона тройной. Я вышел на сцену, где обычно проводилась художественная самодеятельность. «Товарищи», — начал я, и зал затих. «Сегодня на наши поля напал враг. Колорадский жук угрожает уничтожить урожай растений-очистителей. Применить химикаты мы не можем, погубим полезные бактерии. Поэтому объявляем народную войну вредителю». Зал оживился, послышались одобрительные возгласы. «Работать будем по-военному», — продолжал я. «Каждой семье выделяется участок. Дети собирают жуков вручную, женщины опрыскивают растения настоями трав, мужчины устанавливают ловушки. А награды будут?» — крикнула из зала Галя, секретарь комсомольской организации. «Будут. Лучшие жукобы получат грамоты, премии и сладкие призы». Зал взорвался слегка ироничными аплодисментами. Дядя Вася встал со своего места. «А я предлагаю устроить соревнование между бригадами. Кто больше жуков наловит?» «Правильно», — поддержал кто-то. «Социалистическое соревнование». На следующее утро к 7 часам на экспериментальных участках собралось человек 100. Прибыл школьный автобус с детьми, подъехали грузовики с инвентарем. Зинаида Петровна развернула полевую кухню прямо на краю поля. Я стоял на небольшом холмике, откуда был виден весь фронт работ, и распределял задания. «Первый класс собирает жуков в банке на ближних рядах», — командовал я через рупор, сделанный из жести. 5-е и 6-е классы работают с опрыскивателями. Взрослые устанавливают ловушки на дальних участках. Дети с восторгом принялись за дело. Малыши с банками в руках ползали между растениями, старательно собирая полосатых вредителей. Школьники постарше важно носили опрыскиватели, обрабатывая листья настоем полыни и чеснока. «Виктор Алексеевич, а у меня банка уже полная», — гордо сообщила 7-классница Наташа Морозова. «Можно еще одну?» «Конечно», — ответил я, выдавая ей новую банку из-под консервов. «Ты у нас передовик производства». В полдень Зинаида Петровна загремела половником о кастрюлю. «Обед готов. Борщ горячий, пирожки с капустой». Все собрались вокруг полевой кухни. Дымился большой котел с борщом, пахло укропом и сметаной. Дети и взрослые ели из алюминиевых мисок, делясь впечатлениями утренней охоты. «А у нашей бригады уже 3 банки жуков», — хвастался второклассник Петя. «А у нас 4. не уступала пятикласснице Лена. Взрослые обсуждали эффективность различных методов. «Настой полыни хорошо работает», — говорила учительница Инна Викторовна. «Жуки действительно падают с обработанных листьев, а зола еще лучше», — добавил дядя Вася. «Посыпал утром по росе, к обеду чисто». После обеда подключился Кутузов с самодельными феромонными ловушками. Он приехал на районном УАЗике, везя таинственные коробки и банки. «Что это у тебя, Петр Васильевич?» – поинтересовался я. «Аттрактанты», – гордо ответил лаборант. «Вещества, привлекающие жуков», – сделал по описанию из немецкого журнала. Ловушки представляли собой жестяные банки с отверстиями, внутри которых находилась приманка. Жуки забирались внутрь, а выбраться не могли. «Принцип как в мышеловке», — объяснял Кутузов детям. «Только приманка не сыр, а специальные запахи, которые обожают жуки». «А откуда вы знаете, какие запахи они любят?» — спросила любознательная шестиклассница. «Из научных журналов. Ученые во всем мире изучают повадки вредителей, чтобы эффективнее с ними бороться». Результаты первого дня превзошли ожидания. Дети собрали 12-литровых банок жуков, женщины обработали настоями 8 гектаров посевов, мужчины установили 40 ловушек. В конторе совхоза мы подводили итоги. Галя вела учет по бригадам, записывая результаты в толстую тетрадь. Первое место у семьи Петровых, объявляла она, собрали 1,5 литра жуков. Второе место у школьной бригады 7 класса. Третье место у комсомольской бригады животноводов. Громов вручал победителям грамоты, отпечатанные на гектографе, и коробки конфет «Мишка на севере». «Завтра продолжаем», — сказал я, глядя на довольные лица. «А вечером устроим праздник в честь первых побед». Ночью организовали дежурство на участках. Молодые пары несли совместную службу, старики рассказывали байки у костров. Огни горели по всему периметру, как в военное время. Я обходил посты, проверял, как идут дела. Небо усыпано звездами, воздух пах дымом и ночной прохладой. «Как дела, товарищи?» — спрашивал я у очередного поста. «Нормально, Виктор Алексеевич», — отвечал Семёныч, подбрасывая хворост в костер. «Жуки вроде меньше стали. А может, боятся огня? Может, и боятся. Главное, не расслабляться». На третий день произошел перелом. Жуков стало заметно меньше, а растения начали восстанавливаться. На обработанных участках появились новые листья, зеленые и здоровые. «Смотрите, как подсолнухи оживают», — восторгалась учительница биологии. «Это же настоящее чудо природы». Но главным сюрпризом стало появление естественных врагов колорадского жука. На участках появились божьи коровки, поедающие яйца вредителя, а с соседних полей прилетели скворцы и грачи. «Видите», — объяснял я детям, — «природа сама себя защищает. Мы только немного ей помогли». В субботу устроили большой праздник на очищенных от жуков участках. Зинаида Петровна с помощницами приготовила настоящий пир. Борщ с мясом, жареную картошку с салом, пироги с капустой и яблоками. Лучших жукобоев фотографировали на память у самых красивых подсолнухов. Снимки потом повесили на доску почета у конторы. В понедельник вместе с Кутузовым мы анализировали эффективность различных методов борьбы. «Настой полыни показал эффективность 70%, докладывал лаборант, изучая записи в полевом дневнике. Чесночный раствор – 65%, а вот зола оказалась почти 100% средством. Интересно, — размышлял я, — значит, механическое воздействие эффективнее химического? Похоже на то. Зола забивает дыхательные пути жуков, они задыхаются. Мы составили подробные рекомендации для других хозяйств, где могла возникнуть похожая проблема. Главный вывод: народные методы в сочетании с массовой мобилизацией людей могут быть не менее эффективными, чем дорогие химикаты. А самое главное, — добавил я, глядя в окно на зеленеющие поля, — мы не просто победили жука. Мы показали, что коллектив может решить любую задачу, если действует сообща. Кутузов кивнул, и дети получили настоящий урок биологии. Теперь они знают про экосистемы не из учебников, а из собственного опыта. Вечером я сидел дома, записывая выводы из жучиной войны. За окном шумел ветер, но поля были спокойны. Подсолнухи поднимали головы к последним лучам солнца, а в их корнях продолжали работать наши бактерии, очищая землю от промышленных ядов. Глава 24. Саботаж. Проведение телефонной связи к моему дому стало настоящим событием для всего поселка. Я загодя подал заявление в районный узел связи, а к концу месяца бригада монтажников добралась и до нас. Для меня сделали исключение, как для куратора важнейших работ по совхозу. «Товарищ Корнилов», — сказал бригадир, — «мужчина лет 40 в синей спецовке с нашивкой «Связь», линию проведем воздушную, по столбам. От конторы совхоза до вашего дома 1,5 километра, потребуется 4 промежуточных опоры». Я стоял во дворе, наблюдая, как рабочие размечают трассу будущей линии. Двое мужчин несли деревянные столбы, покрытые криозотом, третий размахивал кувалдой, вбивая металлические скобы для крепления провода. «А сколько времени займет?» — поинтересовался я. «Дня 3-4, если погода не подведет», — ответил бригадир, доставая из планшета схему подключения. «Столбы поставим, провод протянем, аппарат установим». К концу недели в моей избе на стене висел телефонный аппарат Weflux черного цвета с круглым диском номеронабирателя. Егорыч, мой сосед, приходил каждый день полюбоваться на это чудо техники. «Прогресс, Иван Егорович», — сказал я, — «скоро у каждого в доме такой будет». Телефон оказался весьма кстати. Теперь я мог оперативно связываться с Кутузовым в лаборатории, с Громовым в конторе, с областными специалистами. Не нужно ехать в райцентр по каждому вопросу. В конце лета в совхозе начался сезон подготовки к уборке урожая основных культур. Работы хватало всем. Утром я зашел на центральную усадьбу посмотреть, как идет силосование кукурузы. У силосных траншей, огромных земляных ям длиной по 50 метров, кипела работа. Комбайны привозили зеленую массу, трактористы разравнивали ее, женщины посыпали солью для лучшего брожения. «Виктор Алексеевич», — окликнула меня Зинаида Петровна, заведующая столовой. Она стояла у края траншеи в ватнике цвета хаки и резиновых сапогах, в руках длинные вилы. «Глянь, какая кукурузка уродилась! Сочная, сладкая, скотинка такой корм любит». Я спустился в траншею, взял в руки стебель измельченной кукурузы. Действительно, качество было отличным. Зерна молочно-восковой спелости, листья зеленые, без признаков болезней. «А сколько планируете заложить?» — спросил я. 1000 тонн силоса, — ответил подошедший зоотехник Семен Кузьмич, вытирая пот платком в красную клетку. «На всю зиму хватит, и на весну останется». Рядом с нами работали комсомольцы, молодые парни и девушки в ярких штормовках и джинсовых брюках. Они укладывали зеленую массу ровными слоями, утрамбовывали тракторами, укрывали пленкой. «А что это за пленка?» — поинтересовался я, рассматривая черный материал. «Полиэтилен», — пояснила Галя, секретарь комсомольской организации. «В этом году впервые попробуем. Говорят, силос лучше сохраняется, не плесневеет». Новшество выглядело перспективно. Пленка защищала корм от доступа воздуха, создавала анаэробные условия для правильного брожения. Вечером того же дня я зашел в сельский клуб, где проходил очередной сеанс кинопоказа. В небольшом зале с деревянными скамейками собралось человек 70, почти половина взрослого населения поселка. «Проходите, Виктор Алексеевич», — шепнул киномеханик Сашка, подросток лет 17 в клетчатой рубашке. «Самое интересное место как раз начинается». Я сел в заднем ряду, рядом с учительницей Инной Викторовной. После фильма люди не торопились расходиться. Обсуждали увиденное, делились новостями, планировали завтрашние дела. Такие вечера объединяли поселок в единое целое, создавали чувство общности. «А что, Виктор Алексеевич», — обратился ко мне дядя Вася, закуривая папиросу «Север», — «правда говорят, что весной новые земли осваивать будем?» «Правда», — подтвердил я. «Планируем еще 200 гектаров солончаков привести в порядок». «Дело хорошее», — одобрительно кивнул старый механизатор. «Земли много не бывает». Я вернулся домой поздно и сразу лег спать, счастливый от того, что все идет по плану. На следующий день утром меня разбудил тревожный телефонный звонок. За окном еще не рассвело, но аппарат Weflux настойчиво трезвонил, нарушая утреннюю тишину. Я накинул телогрейку и снял трубку. «Виктор Алексеевич», — взволнованный голос Кутузова прозвучал в трубке так ясно, словно лаборант стоял рядом, — «немедленно приезжайте. Случилось что-то ужасное». «Что такое, Петр Васильевич?» «Культуры погибли. Все до единой. Месяц работы на смарку». Я быстро оделся, завел мотоцикл и помчался в районный центр. Утренний воздух был свежим и колючим. Дорога извивалась между березами и осинами, листья кружились под колесами. Районная ветстанция размещалась в двухэтажном кирпичном здании довоенной постройки, рядом с элеватором и мельницей. Лаборатория находилась на втором этаже, окнами на восток. Дежурный сторож, дядя Коля в ватнике и валенках, впустил меня через служебный вход. Кутузов встретил меня в лаборатории в мятом белом халате, волосы растрепаны, глаза покраснели от бессонной ночи. На лабораторном столе стояли рядами колбы с мутной жидкостью, от них исходил резкий запах хлорки. «Смотрите сами», — сказал лаборант, указывая на микроскоп Лома в черном корпусе. «Полная стерильность, ни одной живой клетки». Я заглянул в окуляр. В поле зрения плавали остатки разрушенных бактерий, но никакого движения, никаких признаков жизни. Драгоценные культуры, которые мы выращивали целый месяц, превратились в мертвую органику. «Как это могло произойти?» – спросил я, отрываясь от микроскопа. «Кто-то добавил хлорку в питательную среду», – мрачно ответил Кутузов, снимая очки и протирая стекла платком в синюю клетку. «Видите, какой запах? Это не случайность, это умышленная диверсия». Я внимательно осмотрел лаборатории. Помещение небольшое, метров 20 площадью, разделенное на рабочую зону и подсобку. На полках стояли реактивы в темных склянках с притертыми пробками, каждая помечена этикеткой с названием вещества. Термостат гудел в углу, поддерживая постоянную температуру для культур. «А кто имеет доступ сюда?» – поинтересовался я. «Я, заведующий ветстанцией Николай Степанович, уборщица тетя Маша приходит по вечерам». Кутузов перечислял на пальцах. «И еще новый лаборант, Володя Ефимов. Его на прошлой неделе прислали из района. Где он сейчас? Еще не приехал. Рабочий день с 8 начинается, а сейчас 7:30. Мы устроились за столом в углу лаборатории, покрытым клеенкой в мелкую клетку. Кутузов заварил чай в алюминиевом чайнике, достал печенье юбилейное из жестяной коробки. Руки лаборанта слегка дрожали от нервного напряжения. «Расскажите подробнее об этом Ефимове», – попросил я, размешивая сахар в граненом стакане. «Молодой специалист, лет 25, окончил заведтехникум в Барнауле, получил направление в райкоме. Документы в порядке, характеристики положительные. Работает старательно, вопросы толковые задает. А что он за человек? Откуда родом? Из нашего района, деревня Каменка. Говорил, что после техникума хотел в город устроиться, но направили к нам. Жалуется иногда на скучную жизнь, мечтает о карьере. Что-то в этой истории настораживало, но пока не было фактов, только подозрения. Нужно действовать осторожно». В 8 утра пришел Ефимов. Парень среднего роста, плотного телосложения, с румяным лицом и вьющимися светлыми волосами. Одет в белый халат поверх синих брюк и клетчатой рубашки. «Доброе утро, Петр Васильевич», – поздоровался он, вешая куртку на крючок у двери. «А во, Виктор Алексеевич, а вы что так рано?» «Да вот, с Петром Васильевичем консультируемся», – ответил я, наблюдая за его реакцией. «У нас проблемы с культурами». «Какие проблемы?» Ефимов подошел к стеллажу с колбами, внимательно их осмотрел. «Действительно, что-то не то. Запах хлорки и мутность необычная». Лицо парня выражало искреннее удивление, но я знал, что хорошие актеры умеют скрывать эмоции. «Похоже, кто-то добавил дезинфицирующие средства», — сказал Кутузов. «Все культуры погибли». «Но как, кто мог это сделать?» — возмущался Ефимов. «Лаборатория же на замке. Вот это и предстоит выяснить», — заметил я. «Весь день мы работали над восстановлением погибших культур. Достали из холодильника резервные образцы, приготовили свежую питательную среду, засеяли новые колбы». Ефимов помогал усердно, не подавая виду, что может быть причастен к диверсии. «К вечеру у меня созрел план. Нужно поймать диверсанта с поличным, но для этого требовалась приманка». «Петр Васильевич», — сказал я Кутузову, когда Ефимов ушел домой, — «завтра объявим во всеуслышание, что восстанавливаем работу. Если злоумышленник хочет навредить, он попытается повторить». «А если это действительно Ефимов?» — спросил лаборант. «Тогда поймаем его, устроим засаду». «Но как? Ведь у него есть ключи от лаборатории. Спрячемся здесь на ночь. Подсобка подойдет, оттуда все видно». На следующий день я демонстративно появился в районной столовой, где обедали сотрудники различных учреждений. За деревянными столами, покрытыми клеенкой, сидели агрономы, ветеринары, работники райкома. Повара в белых колпаках разливали борщ из больших кастрюль. «Хорошо, что запасные культуры у нас были», — сказал я Кутузову, накладывая гречневую кашу с тушенкой. «Завтра уже сможем возобновить производство настоев для очистки полей». За соседним столиком как раз обедал Ефимов. Он ел щи со сметаной, внимательно прислушиваясь к разговору. Когда наши взгляды встретились, он дружелюбно кивнул. «Вечером мы с Кутузовым остались в лаборатории после рабочего времени. Сослались на срочный анализ проб, которые нужно закончить к утру. В 7 часов погасили основной свет, оставив только настольную лампу, заперли двери и спрятались в подсобном помещении. Подсобка была тесной, метров 6 площадью, заставленной стеллажами с реактивами и лабораторной посудой. Небольшое окно выходило в коридор, через него можно наблюдать за происходящим в основном помещении. Мы устроились на ящиках с химикатами, укрывшись старыми халатами. Пахло карболкой, формалином и чем-то кислым. «А если не придет?» – прошептал Кутузов, поправляя очки. «Придет?» – тихо ответил я. «У таких людей навязчивая идея, они не могут остановиться». Время тянулось медленно. За окном стемнело, в коридоре зажглись тусклые лампочки под матовыми плафонами. Сторож дядя Коля обошел здание в 9 вечера, постучал палкой по батареям отопления, проверил замки на первом этаже. В 11:30 послышались осторожные шаги в коридоре. Кто-то поднимался по лестнице, стараясь не производить шума. Мы затаили дыхание, вглядываясь в стеклянную дверь лаборатории. Через несколько минут в замке повернулся ключ. Дверь приоткрылась, в щель проник луч карманного фонарика Эра с металлическим корпусом. Затем в помещении прошмыгнула знакомая фигура. Володя Ефимов. Молодой лаборант двигался по комнате уверенно, явно зная расположение всех предметов. В левой руке фонарик, в правой небольшая склянка с прозрачной жидкостью. Он подошел к стеллажу с новыми культурами, поставил фонарик на стол, начал откручивать пробки колб. «Сейчас», – прошептал я Кутузову. Мы бесшумно выбрались из укрытия, подкрались к двери подсобки. Ефимов склонился над колбами, не замечая нашего приближения. В руках у него была пипетка, которой он добавлял содержимое склянки в питательную среду. «Стой!» – резко скомандовал я, включая верхний свет. Ефимов дернулся, роняя пипетку. Склянка выскользнула из рук, разбилась о пол, разливая резко пахнущую хлоркой жидкость. Лицо парня побледнело, глаза расширились от испуга. «Руки на стол», — приказал Кутузов, подходя сзади. Володя медленно положил ладони на столешницу, не поворачиваясь. Плечи опустились, голова поникла. «Ну что, попался», — сказал я, обходя его спереди. «Во второй раз за неделю портишь наши культуры». «Я не хотел», — пробормотал Ефимов, не поднимая глаз. «Не хотел, а делал», — жестко сказал Кутузов. «Кто тебя послал?» Долгое молчание. Ефимов стоял, опустив голову, тяжело дыша. Наконец поднял глаза. «Никто не посылал. Сам решил. Не ври», — резко оборвал я. «У тебя нет мотивов нам вредить. Кто стоит за твоими действиями?» «Никто, честное слово», — воскликнул Володя. «Просто считаю, что ваши эксперименты вредят колхозному строю». Версия была неубедительной. Молодой специалист без политических амбиций вряд ли стал бы рисковать карьерой ради идейных соображений. «Володя», — сказал я мягче, — «садись, поговорим по-человечески». Мы усадили его на табурет у рабочего стола, сами встали рядом. Кутузов заварил чай, достал печенье. «Нужно расположить к откровенности. Понимаешь, — начал я, — мы не враги. Наоборот, помогаем сельскому хозяйству развиваться. Твоя диверсия вредит общему делу».